Кто же тогда мог себе представить, что сэр Томас станет всемирно знаменитым ученым и государственным деятелем? Или что он кончит жизнь на плахе? После его смерти этот труд попал в руки других людей, и теперь он напечатан, и все на свете могут его прочитать. Ну хорошо, что там хоть не упоминается в качестве источника Джойс Ли. Думаю, она была бы благодарна ему за это. Госпожа Сэвидж встает. Ее история закончена. «Мне пора», — говорит она. «Мой песик, наверное, уже проголодался. Он мой единственный друг. Кроме старика Рекса, у меня в этом мире никого нет». Бывшая настоятельница неуверенно улыбается. «Спасибо, что пришли. Благодарю ее я. Мы глубоко признательны вам за помощь в разгадке этой величайшей тайны. Вы можете положиться на нас. Мы будем строго блюсти наше обещание конфиденциальности. Никто никогда не узнает ни единого слова, сказанного вами. Теперь, когда нам известна вся правда, придется поискать какую-нибудь другую тайну, чтобы было что разгадывать», — шутит сэр Эдвард. «Вы не забудете вашего обещания, сэр?» — спрашивает бывшая настоятельница. «Я хранила эту тайну всю жизнь и не хочу, чтобы теперь она стала известна. Эти дела и по сей день имеют немалое значение. Нет, не забуду», — заверяет ее лейтенант. «Правда, я не думаю, что тут есть какой-то повод для опасений. И в самом деле. Ведь то, о чем нам только что доверительно рассказала Элизабет Сэвидж, может только подтвердить права Тюдоров на трон». «Тогда прощайте», — говорит она и следует к дверям за сэром Эдвардом. «Последний вопрос», — кричу я. «Вы знаете, где были похоронены принцы?» Она отвечает без колебаний. «Их закопали довольно глубоко под одной из лестниц Тауэра, а сверху набросали груду камней. Так всегда говорила настоятельница Дороти». Я встречаюсь взглядом с сэром Эдвардом. Он пожимает плечами. Мы оба понимаем, что тайная могила вряд ли когда-нибудь будет найдена. Позднее, лежа в своей кровати, я вдруг чувствую, как разительно меняется атмосфера в комнате. Это не имеет никакого отношения к моей беременности, и это никоим образом не связано с беспокойством за Неда. Меняется что-то в самом воздухе Тауэра. В нем разливается какое-то странное спокойствие, которое никак не согласуется с этой мрачной крепостью. Теперь я знаю наверняка, что где-то здесь, неподалеку, покоятся кости несчастных принцев-йорков, жестоко преданных смерти только потому, что в их жилах текла королевская кровь. Я почему-то уверена, что больше не услышу их жалобных криков. Я теперь знаю правду об их кончине. Они больше не потревожат меня. И, нарушая все протестантские устои, я произношу молитву за упокой их душ, как меня научили в те времена, когда я была католичкой. Ведь это была вера, в которой они жили и умерли. Когда я спокойно, без усилий засыпаю, мне снова снится сон о девушке в синем платье. Это Катерина Плантагенет. В этом у меня нет сомнений, но теперь она больше не тянется ко мне. Она задумчива и печальна, но все ее терзания позади. Она покойна. Истина, какой бы мучительной та ни была, бесконечно лучше жестоких мучений неопределенности. Я думаю, больше она мне снится не будет. Встав утром, я открываю свой серебряный ларец, достаю подвеску, некогда принадлежавшую дочери Ричарда, и надеваю ее на шею. Интересно, испытаю ли я снова то ужасное чувство безысходного отчаяния, от которого чуть не упала в обморок, надев ее впервые. Но ничего подобного нет и в помине. Ни малейшего отзвука тех ощущений. Я так и думала. Пусть подвеска и старомодная, но теперь я буду носить это украшение в память об отважной темноволосой леди с портрета. А пока я кладу подвеску назад к другим своим драгоценностям, возвращаю я на место и бумаги Катерины. И мне снова попадается на глаза дата. 1487. Я все еще не понимаю этого. Что же случилось в 1487 году? Кейт. Июнь 1487 года. Замок Раглан. Линкольн высадился на северо-западе, в Камбрии, вместе со своим таинственным протеже и громадной армией. Новости, доставленные срочным курьером, побудили Уильяма кипучей деятельности. Он, словно готовясь к осаде, проверял ворота, запоры, щеколды, оборонительные сооружения, оружие и припасы. Каждый день он выезжал из замка, указывал людям, где будет их место в случае вторжения, а возвращаясь, муштровал их в полях близ Раглана, а потом отправлял в замок Кеннилуорт. Там находился со своим штабом Тюдор, и собирались королевские силы. Женщины в замке тоже не оставались без дела. Вдовствующая графиня заправляла на кухне. Она реквизировала весь хлеб, какой ее слуги смогли приготовить для тех, кто будет сражаться. А потом совершила налет на маслобойню, приказав унести оттуда и положить под замок все сыры. В пивоварне Анна потребовала наполнить элем все большие бочки. Не сидели сложа руки также и Кейт, бывшая на сносях, и маленькая Элизабет. Они нарезали и скручивали из материи бинты, готовили целебный бальзам для ран.